Пока Гарри тянул ее вниз, Гермиона все еще ощущала последствия сброшенной Дафной бомбы. Она хотела попросить Гарри все прояснить, но ее рот был занят, отчего расспросы стали невозможны. В результате она осталась наедине со своими мыслями. Сначала пыталась убедить себя, что это просто злой розыгрыш и ничего более, что-то вроде тех проделок Дафны перед экзаменами, когда та пыталась сорвать выступление Гермионы и выставить себя в лучшем свете. На мгновение ей удалось себя в этом убедить, но затем ее взгляд устремился вверх и встретился с прекрасными изумрудными глазами Гарри. «Тебя что-то гложет, Герми?» – спросил он. И она тут же потеряла уверенность в правдивости своего предположения. Его голос вышел слишком мягким, слишком дразнящим, как будто он знал что-то, что могло бы шокировать ее, но скрывал это. Она хотела его об этом спросить, но он натянул ее сильнее. На секунду она задумалась о том, чтобы отстраниться и задать этот вопрос напрямую, но, поразмыслив, передумала. Если то, что сказала Дафна, правда, то ей придется из кожи вон вылезти, чтобы сохранить свое положение. Она должна быть лучшей, а это означало, что ей придется приложить немало усилий для сохранения своей позиции, несмотря на то немыслимое, что провернула эта шлюха Дафна. А если это ее слова, ложь, то не будет ничего плохого в том, чтобы Гарри остался доволен. В конце концов, Дафна не единственная ее проблема. Флёр тоже теперь больше активничала. «Ты прекрасно справляешься, милая», — сказал Гарри, проводя пальцами по ее кустистым волосам. «Как будто тебе нужно что-то доказать. Мне это нравится». Уловив его тон, Гермиона вдруг поняла, что из двух вариантов ей больше хотелось бы верить в самую неприятную, сколь бы сильно ей не хотелось в нее верить. Проблема выходила сложной, но не непреодолимой. Она будет решать ее так же, как и все остальные, упорно работать и учиться. Гермиона покрепче сжала его ноги, готовая продемонстрировать первый знак своей решимости и радуясь, что успела прочиталась о преимуществах второго. Она опустилась вниз, полностью вобрав в горло его причиндал, и осталась в таком положении, напевая и сглатывая, ибо прекрасно знала, как хорошо действуют эти трюки, пока он находился в ее глотке. «Черт, детка, это что-то новенькое», — вздохнул он, и его голос вышел достаточно напряженным, показывая, насколько действенным оказался ее новый трюк. Гермиона широко улыбнулась, предвкушая предстоящую победу, и, не обращая внимания на дискомфорт, повторила все еще раз, пока он не заполнил ее горло своим семенем. «Невероятно», — сказал он, когда она отпрянула назад, изо всех сил стараясь проглотить каждую каплю и крайне довольная своей победой. «Продолжай в том же духе, и останешься моей любимицей, несмотря на ребенка», — добавил он. И ее улыбка тут же померкла, сменившись серьезным выражением лица. Она хотела уже рассердиться на его тупость, но потом вспомнила, что и сама в этом вопросе была не так уж и осторожна. После их занятий она накладывала необходимые чары, а следовало поступить так же, как и с домашкой Гарри, научить его применению всех необходимых заклинаний. Но что было, то было. Она проигнорировала желание расплакаться и бессмысленно буйствовать, и вместо этого села ему на колени, наслаждаясь теплом мужской кожи. Потому, как парень выдал последнюю фразу, Гермиона ощутила его решительность, и это позволило ей опустить несколько опасных и бесполезных тем. Вместо этого она сидела у него на коленях и обхватывала руками его талию. «Надеюсь, Гарри, ты извлек из этого урок», — пробормотала Гермиона, зарываясь лицом в его шею. «Но не волнуйся, я помогу, чем смогу». «Правда, а ты разве не будешь занята?» — спросил он. «Чем?» — спросила Гермиона, поднимая голову и ловя на себе его озорной взгляд. «Слишком поздно осознав, что это ловушка. Твоим собственным ребенком, конечно же», — неожиданно выдал он, переворачивая девушку, и она вдруг оказалась на спине, а в нее тем временем снова пробрался ее друг. «Гарри, нет, никаких детей», — запротестовала Гермиона, яростно краснея от его слов. «По крайней мере, до тех пор, пока мы не закончим эту дурацкую войну», — добавила она со стыдливым румянцем на щеках. «Я ведь не Дафна, я нужна тебе в войне. Ой, гляньте, у кого это разыгралось чувство собственной важности», — получила Гриффиндорка в ответ, но не от Гарри. Слова исходили от Дафны, стоявшей в дверях и закутанной в небрежно обернутое вокруг тела полотенце, достаточно маленькое, чтобы создать манящий вид, или, по крайней мере, тщательно укутанного в течение нескольких минут, чтобы создать ощущение небрежного обертывания, но при этом прекрасно демонстрирующим ее достоинство. Такой поступок был под стать слизеринке ее уровня. «Не понимаю, о чем ты говоришь», — отозвалась Гермиона, и это прозвучало бы язвительно, если бы Гарри не решил войти в нее наполовину, резко вторгшись в ее лоно. «А еще, ты не заметила, мы тут кое-чем интимным занимаемся». «Ерунда», — сказала Дафна, приближаясь к парочке. Ее походка вышла настолько сексуальной, что ей могла бы позавидовать даже модель, и это говорило о том, что Гермионе действительно нужно усерднее стараться. «Ты мое шоу посмотрела, а теперь моя очередь. Мне предстоит узнать, правда ли то, что люди говорят о книжных червях». Гермиона ничего не ответила, но Гарри лишь ухмыльнулся и слегка пожал плечами, намекая, что это ее битва. Гермиона нахмурилась, что лишь заставило его еще шире улыбнуться. «Ладно, сейчас она покажет, как надо. Ну, если тебе нужно преподать урок», — произнесла Гермиона, хватая Гарри за плечо и меняя их положение, параллельно бросив на него предупреждающий взгляд, чтобы он ей подыграл. Последующие она приберегала для действительно экстренных случаев, вроде того, когда он решил пропустить подготовку накануне экзамена, или вот этого. Даже несмотря на все изменения, через которые она прошла, Гарри знал, что не стоит перечить подруге, когда та действительно настроена решительно. «Начнем с правильной позы наездницы», — начала Гермиона, положив руки на грудь Гарри и начав легонько двигаться. Ее улыбка растянулась, когда она заметила неожиданный ревнивый взгляд Дафны. Гермиона была слишком умна, чтобы упустить из вида причину. Даже с учетом скорого появления ребенка Гарри не доверял Дафне. Да, он доминировал, защищал, контролировал, но доверие – дело совсем другое. Это было то, что могла ему дать только она. То, что она доказывала вновь и вновь, идя рядом с ним, несмотря на непреодолимые препятствия в лице монстров и садистов, и принимая каждый аспект его личности, раскрытый ей по пути. И хотя в этом году в определенные моменты становилось совсем тяжко, Гермиона продолжала упорствовать, а ее награда теперь извивалась внизу от удовольствия, пока сама Гриффиндорка двигала бедрами в соответствии с тем, чему она научилась во время посещения стриптиз-клуба, а опыт тот получился крайне интересным, после которого она непрерывно тренировалась. Она танцевала, наблюдая, как краснеет Дафна, и на лице той отражалась прекрасная смесь ревности, шока и желания. Но ни одно из этих чувств не было столь же прекрасно, как понимание, возвращающее их в те времена, когда слизеринка осознавала, что снова оказалась второй на экзамене, несмотря на все свои использованные уловки. Как и в те времена, Дафна осознала, что одной такой ее уловки недостаточно, чтобы перевесить те нескончаемые потуги, которые Гермиона прилагала в выполнении поставленной задачи. Будь то экзамен или ее отношения с Гарри. «Не отвлекайся, вот это ему особенно нравится», — сказала Гермиона, наклоняясь вперед, чтобы укусить его за шею, затем переместилась выше, оставив поцелуй на его щеке, а после продолжила вытягиваться дальше, зарывая его лицо меж своих сисек и заслужив последний веселый взгляд Гарри, прежде чем он спрятался за ее достоинствами. А бедра ее тем временем продолжали танцевать. «Что, правда?» – зарычала Дафна, изо всех сил стараясь сохранять спокойствие, но Гермиона заметила, что лицо шлюшки уже ничего не могло скрыть. «Конечно, это очень весело», – заметила наездница и прервалась на стон, когда губы парня сомкнулись вокруг ее соска, вызвав громкий крик. «Извини», — добавила Гермиона, нарочито опустив взгляд на грудь соперницы, которая, даже с учетом беременности, не могла сравниться с ее собственной. «Я не собиралась подшучивать над тобой трюком, который ты провернуть не сможешь». Было забавно ощущать свое превосходство над ней, особенно пока Гарри изо всех сил ее долбил, развеивая все разочарование приливом удовольствия. «О, не переживай, у меня есть и свои трюки», – парировала Дафна, проводя пальцами по животу, но победное выражение все же сползло с ее лица, когда Гермиона не дала ей желаемого удовлетворения. В конце концов, какой смысл раздражаться из-за того, что она не может изменить? Нужно просто сосредоточиться на том, что в твоей власти, и этого будет достаточно. «Не сомневаюсь», — ответила Гермиона и на этом закончила, сосредоточившись на своих бедрах, используя все приемы, которым она научилась у Кристаллы, применяя их на Гарри, что вызвало громкий стон, когда тот заполнил ее изнутри. «Просто тебе стоит стараться усерднее, чтобы снова не оказаться на втором месте», — добавила Гермиона, а затем усмехнулась. «Если, «Конечно, тебе удастся добраться до таких высот». С этими словами она наклонилась, чтобы нежно поцеловать Гарри. «Не забудь, мы обещали Флёр вечеринку», добавила она, отстраняясь и наслаждаясь шоком Дафны. «Флёр», заикаясь, пролепетала та. «Да, чемпионка из Франции, сногсшибательная красотка, в чьих жилах течет кровь Вейл», ответила Гермиона, и улыбка ее ширилась с каждым словом. «Но не волнуйся, уверена, ты сможешь ее обойти, или Авроршу метаморфичку с привычкой менять свой образ в угоду Гарри. В конце концов, ты ведь Дафна Гринграсс». С этими словами Гермиона повернулась и ушла, не обращая внимания на тихое хихиканье Гарри, довольная своей победой в первом раунде. Однако она понимала, что с тем уникальным преимуществом, которым обладала Дафна, битва еще далека от завершения, и она была к этому готова. Глава 90. Примечание к части. Как только в игру вступают слизеринцы, количество различных махинаций подскакивает сразу на несколько пунктов. Если хочется поддержать переводчика Артмейкера и поглядеть на 18+ артики и комиксы, то вам на Бусти, ссылочка есть тут. https://fitsboy.net/outhorse 6105289. Дафна изо всех сил старалась удержать фальшивую улыбку, глядя вслед уходящей Гермионе. Кто-то мог бы подумать, что она должна быть раздражена, наблюдая, как отец ее ребенка трахает другую женщину. Но то было бы нелепо, учитывая, что именно она подтолкнула к этому Гермиону, когда сама уходила в душ. А вот раздражала Дафну, как обычно, само поведение Гермионы. Как бы ни было неприятно Дафне это признавать, но Гермиона считалась ее главной соперницей. Правда, большинство людей полагало, что ее неприязнь связана с происхождением Гермионы, но сейчас все было не так. Поначалу в этом вопросе она прислушивалась к родителям, но, наблюдая за тем, как пожиратели смерти разрушают их мир, несмотря на все их заявления о его защите, и все это по приказу монстра, беззаботно пытавшего своих последователей, в итоге у нее в голове картина сложилась сама собой. Это не изменило степени неприязни Дафны к Гермионе, частично из-за всезнайства Гриффиндорки и ее самодовольства, будто она лучше всех остальных. Дафна не стала бы обращать на это внимание, но каждая ее попытка лишить Гермиону статуса лучшей ученицы заканчивалась провалом, и это заставляло ее признать, когда дело касалось, по крайней мере, учебы, что Гермиона лучше нее. Признание не самое легкое для Дафны. Затем случилось все вот это с Гарри. Хотя Дафна с удовольствием внесла бы некоторые изменения в саму последовательность, в конечном счете она была рада своей беременности. Сильный, властный и собственнический, Гарри лучший отец, которого Дафна могла себе представить. Единственной проблемой обернулось количество набравшихся у него любовниц, но она была уверена, что среди них окажется в самом верху списка. В конце концов, у Дафны имелось преимущество, она носила под сердцем его первенца. Дафна также ожидала, что Гермиона это поймет, та была слишком умна, чтобы такое не заметить, и запаникует. К сожалению, сбылась лишь первая часть. Гермиона поняла, что к чему, но вместо того, чтобы смириться с неизбежным или попытаться попилить Гарри, она ударила иначе, используя подкрепление. И если уж говорить о подкреплении, то экзотическая Вейла, достаточно способная, чтобы представлять свою школу на турнире трех волшебников и заполучить должность в Гринготтсе, выглядела очень внушительно. Куда внушительнее, чем все, что Дафна сама могла в эту игру бросить. «Дорогуша, ты выглядишь усталый, не хочешь вздремнуть?» — ласково произнес Гарри. На мгновение ей показалось, что в его тоне прозвучала насмешка, но то ощущение вскоре прошло, подтвердив, что это всего лишь ее паранойя, а Гарри просто обратил внимание на ее напряжение. Еще не все потеряно, даже близко к этому не было, просто ей нужно вызвать собственное подкрепление. «Нет, просто много мыслей нахлынуло», — призналась Дафна. «Рассказывай», — попросил он. Дафна притихла на какое-то время, чтобы подчеркнуть важность вопроса, но при этом воспользовалась моментом, и ее полотенце скользнуло вниз, привлекая внимание Гарри к открывшейся под ним награде. «Не бери в голову, я не хочу усугублять твой стресс, ведь тебе столько еще нужно сделать», — сказала Дафна, изо всех сил стараясь звучать благородно и самоотверженно. Ни то, ни другое ей не было присуще, но она была достаточно хорошей актрисой, чтобы его обмануть. Гарри потянулся к ней и нежно обнял. «Ерунда, ты теперь моя женщина, и я не позволю тебе скрывать свои переживания. Рассказывай». Дафна подчеркнула все вздохом, демонстрируя огромное нежелание делиться своими заботами, несмотря на их важность. «Я переживаю за своих друзей», — призналась Дафна с протяжным вздохом. «У меня есть парочка из тех, кто желает убраться от всего подальше, но они нуждаются в убежище». Гарри усмехнулся. «Да тут и переживать не о чем», — сказал он, после чего взмахнул рукой и создал портал, от которого возбуждение Дафны полетело в космос, несмотря на все, что они уже проделывали. Ее возбуждала сила, и того, что сотворил Гарри, оказалось достаточно, чтобы она вся намокла. Создать портал было не так-то просто, и лишь немногие волшебники были на это способны, а Гарри сделал это без всяких усилий и с первой попытки. Это отправит их в защищенную комнату. Кричер сможет там их проверить, а потом приведет их к тебе. Затем он мрачно усмехнулся, идеальная смесь шутки и угрозы. Конечно, при условии, что друзья не будут мужского пола. «Я иногда бываю собственником», — сказал он. Дафна открыла рот для ответа, готовая подтвердить, что среди друзей нет мужчин, она ведь не была идиоткой, в конце-то концов. Гарри не дал ей вымолвить ни слова и, схватив рукой ее за волосы, притянул к себе для долгого, страстного поцелуя, от которого все волосы девушки растрепались, а пальчики на ногах загнулись. Дафне едва удалось удержаться на месте, ухватившись за кровать, удовольствие буквально ударило ей в голову, не обращая внимания на сползшие на талию полотенце. Она глубоко вздохнула, пытаясь прийти в себя, чтобы они могли продолжить. «Мне нужно спуститься вниз, показаться у всех на виду, а еще я должен выполнить одно задание. Ты пока можешь написать своим друзьям. В конце концов, друзья, штука важная». Еще один поцелуй, и он отпарировал из комнаты, не дав ей ответить и оставив ее всю такую пыхтящую и возбужденную. «Ублюдок», — прорычала Дафна, понимая, что ее кинули, пока она была на взводе. «Вот что бывает, когда используешь с гриффиндорцами друзей в качестве оправдания», — пробормотала Дафна, быстро написав письмо Трейси, которое она снабдила несколькими дополнительными инструкциями. На секунду она задумалась, не оставил ли он ее в такой момент умышленно, в качестве наказания, но тут же выкинула эту мысль из головы. Для этого он должен был понять, что она им манипулирует. Мать учила, что именно так поступает любая хорошая жена со своим мужем, а это было просто невозможно. Недостатков у нее имелось множество, но манипулировать другими она умела мастерски. Всего лишь побочный эффект от использования своих друзей в качестве оправдания. Вздохнув, Дафна закончила письмо и запечатала его. Она надеялась, что Трейси справится с задачей, а Дафна сейчас нуждалась в любой помощи. И если Гермиона использовала для этого флёр, значит, Дафне нужно действовать более креативно. Гарри просто не мог удержаться от усмешки. Его позабавили мысли Дафны о том, что она с ним играет, это же очевидно даже без его способности читать мысли. Однако он ничего не сказал, даже когда наказывал ее, оставляя в такой момент. Получалось гораздо интереснее альтернативы, особенно если учесть, что и Гермиона, и Дафна были заняты битвой за первое место и могли довести ситуацию до еще более невероятного поворота событий. Ему только стоило убедиться, что ни один из их планов не приведет к по-настоящему опасному исходу, и его легилименция могла такое исключить. Без нее он не решился бы устраивать между этими двумя такие игрища. Само собой, он читал их мысли осторожно, избегая некоторых сведений, и не столько из уважения к приватности их жизни, сколько ради сохранения элемента сюрприза. Например, он смог прочитать в голове Дафны о вызове подкрепления, но не имел ни малейшего представления, какого именно. Трейси там будет точно, но вот кто еще, тут он не имел ни малейшего понятия, но увидит позже. Пока же ему предстояло нанести множество визитов, в основном к пожирателям смерти, хотя другие цели в его списке тоже имелись. Во время секса он очень тщательно читал мысли Дафны и узнал много интересного о пожирателях и их деловых связях. Массу информации об их связях и контактах, которую не смог бы получить никаким иным способом, включая честное объяснение от Дафны. Разум – штука удивительная, и в его глубинах заперто столько недоступной для сознания информации. Только благодаря своему невероятному, и все еще растущему, мастерству легилименции он смог проникнуть в ее сознание глубже, чем она могла себе представить. Помогло и то, что оргазм ослабил ее защиту до нуля. Разговоры других людей в гостиной, случайные клочки бумаги, которые она однажды видела, даже беседы ее отца с его приятелями-пожирателями смерти, когда Дафна была еще слишком мала, чтобы что-то запомнить. В сочетании с информацией, полученной вчера от Амелии, он теперь куда лучше представлял себе варианты действий для воплощения его трюка с Гриндевальдом в реальность. К сожалению, для этого стоило изрядно попутешествовать, как по Британии, так и за ее пределами. Но, к счастью, у него имелась одна знакомая, довольно высокопоставленная правительственная служащая, а ее невероятная жопка всего лишь бонус, хотя ему предстояло еще разобраться, сможет ли он как-то убедить ее снова сделать первый шаг, но уже без тонкс и очень удобной для нее смены внешности в качестве оправдания. И у него появилось несколько интересных идей. Глава 91. Примечание к части. Министр снова взялась за свое. Если хочется поддержать переводчика Артмейкера и поглядеть на 18+ артики и комиксы, то вам на Бусти, ссылочка есть тут. https://fitsboy.net/outhorse/6105289. Амелия даже не знала, как себя вести, когда ее секретарша решила пофлиртовать с последним на сегодня посетителем, вместо того, чтобы отправить его в кабинет. И она обозлилась на девушку из-за задержки этой встречи, но в то же время обрадовалась, что та дала ей время справиться со своим чувством вины. Тем более, что ее гостем являлся Гарри Поттер, а их последняя встреча стала для нее незабываемой. А вот для него, уже не столь незабываемой, поскольку он не подозревал, что Амелия подменила своего двойника прямо посреди их игры. Амелия чувствовала себя виноватой, даже сильнее, чем в тот раз, в ванной, когда случайно выдала себя за племянницу, все еще укрытая мантией-невидимкой. По крайней мере, тогда она стала не успевшим вовремя среагировать случайным свидетелем, а не тем, кто на самом деле инициировал подмену. Ей нужно было многое осмыслить, поэтому она хотела, чтобы секретарша продолжала флиртовать. Игнорировать свою ревность получалось гораздо проще, чем свою вину. К сожалению, Амелия слишком сильно зашугала своих сотрудников, и те не могли просто так забить на свою работу. Даже если оплошность ее секретарши была вызвана сильным и всевозрастающим восхищением Гарри Поттером, как героем, Амелия никогда не могла понять людей, которые тупо ищут себе спасителей, особенно в лице такого молодого человека. Если честно, у Амелии имелись схожие ожидания, но, в отличие от общественности, она знала, что он способен устранить несколько пожирателей смерти, и даже довольно опасных. Доказательством тому стало убийство Снейпа. Может, этого человека и считали неподозревающим о существовании душа чудовищем, но неумелым дуэлянтом его уж точно никто бы не назвал. Амелия в прошлом видела поединки Снейпа, и с легкостью поставила бы его среди лучших дуэлянтов, наравне с Долоховым, до отправки того за решетку. Разве что боя с Беллатрисой она боялась сильнее, чем с этими двумя. Когда Гарри вошел в комнату, Амелия решила выказать свое недовольство, надеясь, что это скроет ее более сложные чувства. «Ты опоздал. Извините за это, министр. У меня и в мыслях не было откладывать нашу приятную встречу», — сказал он. Амелия не устояла и покраснела от подобранных им слов, тем более что она прекрасно понимала, что такой подбор — лишь простая случайность. Она скрыла свою реакцию, закатив глаза, но вынуждена была признать, что он не ошибся. Их последняя встреча прошла гораздо приятней, чем он предполагал. Гарри сел, растянув свою мантию, но, когда она поймала его взгляд, ее мысли внезапно вернулись к их последней встрече. Воспоминания обуревали ее, хоть она и пыталась удержать их под контролем. Сухой сезон повлиял на нее куда сильнее, чем она ожидала, ибо удержать свои мысли в узде ей было не по силам. Амелия пыталась, но было трудно, ведь она прекрасно помнила его невероятно привлекательное и прекрасно сложенное тело, а интимное знание того, насколько эффективно он мог использовать эти свои аспекты, никак не помогало остудить ее пыл. «Неважно, я знаю, что моя секретарша порой может чересчур увлечься», — сказала Амелия. На мгновение она подумала о том, чтобы устроить им двум свидание, и, может быть, в последнюю секунду подменить секретаршу, выпив оборотное зелье. Мечта, от которой она тут же отмахнулась, покачав головой. Она вела себя слишком вздорно. «Итак, чем могу помочь?» — спросила Амелия. «Ты говорил, что это очень важно». «Да, Дамблдор оставил мне что-то вроде карты, сулящей раскрыть секреты Волдеморта, но некоторые из подсказок подразумевают выезд за пределы страны. Мне нужны международные порталы», — объяснил он. «Полагаю, ты не хочешь, чтобы о них остались какие-либо записи?» предположила Амелия. «И желательно, ни у одной из других стран», — ответил Гарри. «Мы ведь не знаем, какие связи у пожирателей в других правительствах, и я уверен, что мы сами не вычистили даже половину их шпионов». Амелии неприятно было это признавать, но он оказался прав. «А что насчет этой карты? Может быть, я смогу договориться с кем-нибудь из более надежных авроров и отправлю их вместо тебя. Мне не очень приятна мысль посылать тебя туда лично. К сожалению, Дамблдор укрыл информацию Фиделиусом и какими-то другими заклятиями, и я понятия не имею, кто является хранителем тайны. Могу лишь сказать, что она существует, и я не имею ни малейшего представления, были ли им приняты иные меры безопасности в других местах. Возможно, он наложил какое-то заклинание для стирания информации на случай, если я приду не один. Неприятно признавать, но в этом есть смысл», — сказала Амелия, хотя ей действительно было неприятно признавать это. Когда дело касалось передачи информации, Дамблдор становился просто одержимым, и это стало главной причиной того, почему пожиратели смерти добились такого успеха в обеих войнах. Это, а также его одержимость, когда дело касалось сокрытия информации. Даже сейчас единственной причиной, по которой им удавалось так легко держаться, стало вмешательство другого темного лорда. Позорное поражение, но с разваленным из-за некомпетентности Фаджи министерством сделать большего она и не могла. «Каков будет твой план, если я смогу организовать порталы?» — спросила Амелия. «Сначала я отправлюсь во Францию и начну исследовать место, где находится его первая подсказка. Надеюсь, он не будет в своем привычном репертуаре с этими подсказками, потому что мне не хочется отправляться на несколько недель в поход по какой-то глуши в поисках нужной информации. Жаль, конечно, но я с этим помочь не смогу», — призналась Амелия. Она выдала это от лица министра, но солгала бы, сказав, что в ее голове не мелькали образы его тела, проведи они вместе несколько дней в походе. Жаль, что это было невозможно, по целому ряду причин. Амелия покачала головой, отбросив эти мысли, поскольку сосредоточилась на спасении мира, за которым последовало долгое и скучное заседание на тему международных магических путешествий и их регламенту, в основном для того, чтобы убедиться, что Гарри сможет избежать возможных подводных камней. Она попыталась найти причину для переноса встречи в более удобное место, но в голову так ничего и не пришло. Да там ничего бы и не произошло, учитывая то, что они уже сделали, дважды, но поскольку все случилось благодаря обману, это было не в счет. Их встреча подошла к концу через 2 часа. И кстати, министр Асьюзен Дома, я подумал, что мог бы навестить ее ненадолго. Амелия открыла рот, готовая ответить «нет», и что та сейчас пребывает в тренировочном лагере со своей подругой прямо здесь, в управлении Авроров. Но вот язык ее выдал совсем другое. «Да, только аппарируй туда, выйдя из министерства. Осторожность лишней не бывает», — сказала женщина. «Спасибо, Амелия», — поблагодарил Гарри и удалился с озорной ухмылкой на лице, которая четко подсказывала ей о том, что он собирается сделать с ее племянницей. Она бы с удовольствием отчитала его за допущенную фамильярность, которую он себе позволил только лишь потому, что трахал ее племянницу. Но, учитывая все и вся, вышло бы несколько лицемерно. Вместо этого, убедившись, что Гарри ушел, она быстро отворила дверь. «Отмени все оставшиеся на сегодня встречи», — сказала она и аппарировала. Сначала Амелия отправилась в свой личный запасник в поместье, где хранилось множество зелий на случай непредвиденных обстоятельств, включая оборотное зелье, в котором уже был замешан волос Сьюзен. Амелия приготовила его на всякий пожарный, если понадобится отвлечь внимание, чтобы спасти племянницу на случай нового нападения. Она, конечно, и представить себе не могла, что использует его, дабы украсть у своей племянницы парня, покататься на нем, точнее, прокатиться еще разок. Сменив облик, Амелия аппарировала в комнату Сьюзен и открыла ее гардероб для примерки одного из наиболее сексуальных комплектов нижнего белья, и встретилась с прямо-таки шокирующим разнообразием оного. Огромное количество комплектов, от просто вызывающих до откровенно развратных. Племянница познавала, что значит быть женщиной, гораздо быстрее, чем Амелия в ее же возрасте. «Ох, Сьюзен», — выдохнула Амелия, и вышло это очень странно, поскольку до ее ушей донесся голос самой Сьюзен. Возможно, Амелии не стоило винить в этом племянницу. Может быть, проблема крылась в ней самой. А если нет, то почему именно она сейчас использует магию для того, чтобы улучшить момент с ее парнем? Сочетание чувства вины и обширного выбора оказалось достаточно, чтобы Амелия застыла на месте до тех пор, пока не услышала треска парирования. Прямо за своей спиной она повернулась на голос, рефлекторно потянула руки к бокам, и только тут поняла, что оставила палочку на ближайшем столе, пока просматривала нижнее белье, и в данный момент оказалась безоружна. Ей понадобилось время на осознание отсутствия угрозы и понимание того, что рядом с ней появился Гарри. Всего секунда, но за это время она уже оказалась прижатой к шкафу с поднятыми над головой руками. «Привет, Сьюзен», — сказал Гарри и начал ее целовать, не давая возможности ответить. «Это хорошо, поскольку Амелия не очень-то верила в то, что сможет идеально подражать своей племяннице. Куда лучше будет позволить ему взять все в свои руки. Хотя, когда он, даже не спрашивая разрешения, стянул с себя ремень, чтобы обвить им ее руки, у нее возникло ощущение, что, возможно, она перегнула палку». Глава 92. Примечание к части. Дирк уже очень давно не выпускает новых глав, а я чет замотался с диссонирующей нотой и подступающим метагеймингом. Как-то подзабыл про открытие. Постараюсь побыстрее отредачить остатки и залить сюда. Амелия даже не знала, как быть, когда Гарри потащил ее в гостиную, вместо того, чтобы воспользоваться вполне удобной кроватью. Не помог и тот факт, что она оставила свою палочку в комнате, что сделало ее еще более уязвимой, не считая нагого вида и связанных рук. «Гарри», заикаясь, пролепетала она, боясь сказать слишком много и раскрыть себя. Хуже того, заикание вышло непритворным, дабы придать голосу большей схожести с голосом Сьюзен, а являлось следствием ее дискомфорта. «Не переживай, Сьюзен, у твоей тети сегодня до самого вечера много встреч, и мы весь день будем одни. Нет ничего страшного, если воспользуемся гостиной», — сказал он. «И не забывай, чтобы я остановился, тебе достаточно сказать стоп-слово». Амелия открыла рот, но, когда парень сильно дернул ее за руку, вырвался из нее только крик. Она хотела отчитать его за излишнюю грубость, но он-то рассчитывал, что Сьюзен будет подчиняться охотно, и Амелия оказалась в ловушке предпочтений своей племянницы. Она действительно прыгнула выше своей головы, но винить в этом можно было только себя. В конце концов, именно ей пришла в голову гениальная идея подменить племянницу. И что еще хуже, она понятия не имела, что это за стоп-слово, а попытаться угадать в ее ситуации не получится. Добравшись до гостиной, она уже подумывала о том, чтобы все закончить, пока дело не зашло слишком далеко. Возможно, ей удастся выставить все так, будто она хотела защитить племянницу, но Гарри добрался до дома быстрее, чем она ожидала. И тут он взмахнул палочкой, избавившись от одежды и оставшись таким же голым, как и она. После этого всякие мысли соскочить ее покинули. Она не собиралась останавливаться. Только не сейчас, когда была так близка снова вкусить его. Он толкнул ее на колени, и Амелия позволила это сделать, хотя и посмеивалась над своей слабостью. Она была министром, а до этого главой отдела магического правопорядка и крутым Аврором. Она не должна быть такой слабой, но была. Оказавшись на коленях, пока ее титьки продолжали болтаться на виду, она просто открыла рот, и он вогнал в него свой ствол. «Ну что, министр, теперь вы сдаетесь?» — спросил он. Амелия на мгновение замерла, решив, что попалась. Но, подняв взгляд, она не увидела в Гарри никаких намеков на осознание, только лишь чистое желание. Она решила, что он устроил ролевые игры, радуясь, что ее рот оказался занят, тем самым подавив ее первичную реакцию. Учитывая, в каком состоянии она застала Тонкс, возможно, ей следовало этого ожидать. Наверное, мысль о том, что ее используют в таких спальных играх, Амелию бы и оскорбила, но в сложившихся обстоятельствах трудно было предъявить свое высокое моральное положение. Она просто открыла рот пошире, принимая всю иронию ситуации, и это еще сильнее раззадорило Гарри. Он лишь глубже вошел в ее рот со злобным ворчанием, проникая в горло настолько глубоко, что перекрыл ей дыхание. Должно быть, Сьюзен хорошенько натренировалась, раз Гарри так жестко входил в ее глотку. Племянница Амелии оказалась шлюхой, но не то чтобы она имела право жаловаться, учитывая то, как использовали сейчас ее тело. Даже когда Гарри ворвался в ее горло и перекрыл дыхание, она почувствовала, как вся аж теряется от удовольствия. Ее щеки разгорелись от желания и стыда, а ее рот раскрылся настолько широко, насколько вообще было возможно, дабы его причиндал как можно лучше в нем уместился. Амелия закрыла глаза и отдалась наслаждению, стремительно приближающему ее к оргазму. Гарри вырвался из нее лишь однажды, и то лишь для того, чтобы пошлепать членом по лицу, используя ее как настоящую шлюху с лютного переулка. И она ни на что не жаловалась. «Ну же, министр, вы можете лучше», — подразнил он, продолжая свои ролевые игры. Схватил ее за волосы, настойчиво прижимая лобок к ее губам и испытывая ее пределы так, как она и не осмелилась бы без целительных чар. Затем, воспользовавшись своими руками, он еще сильнее насадил ее на свой член, и его головка наполовину зашла ей в горло. По крайней мере, так ей показалось, но лишившись воздуха, она не могла распознать наверняка. Не обращая внимания на ее почти бессознательное состояние, Гарри продолжал двигаться, безжалостно трахая ее глотку, словно она была какой-то волшебной игрушкой. Амелия захлебывалась и побулькивала, а ее слюни медленно пачкали ковер. Но чем больше она сопротивлялась, тем сильнее он наседал. И все же, когда ее настиг оргазм, в столь бредовом состоянии он показался ей куда более впечатляющим, чем все, что она испытывала в своей жизни до этого. Когда Гарри вытащил, тело повело вперед, навстречу полу, но ее подстраховали руки парня. Затем он развязал ее путы, заставив подумать, что на этом игры со связыванием закончились. Это впечатление тут же улетучилось, когда он прижал ее руки к спине и связал их уже там, лишив ее даже той ограниченной подвижности, которой она обладала ранее. «А теперь, министр, приступим к настоящему веселью», — сказал он. Ее глаза широко распахнулись от этого предупреждения, и она приготовилась к проникновению. В таком изнеможении Амелии не хватило даже секунды спохватиться, как он уже схватил ее за булки и толкнулся внутрь, а его пальцы впились в ее еще более пышную плоть. Член Гарри вошел в нее, и ее взмокшая киска облегчила задачу, помогая гораздо лучше, чем если бы она сама себя разогрела, но толщина прибора парня все равно оказалась необъятной. Из ее горла вырвался громкий стон, и она порадовалась, что скрывалась под чужим обличьем. Министру такие звуки издавать не подобало, да и все остальные последовавшие за этим звуки, когда его толстый член заполнил ее до упора, с каждым толчком растягивая дырочку все шире. Связанная и беспомощная, Амелия пыталась всем насладиться и все вытерпеть, и с первым справлялась отлично, а вот со вторым, не очень. Ее стоны уже походили на отголоски бреда, когда она почувствовала, как ее поразило заклинание, пославшее внезапное ощущение свежести в определенную часть ее тела, а затем в ту же часть проскользнул палец, в ее задницу. Амелия в очередной раз порадовалась своей маскировке, потому что это дало ей повод промолчать и не делать сложный выбор между обещанным удовольствием и радостью от момента насущного. Она сомневалась, что смогла бы выбрать, ибо он перевернул ее мир, доставляя ей такое удовольствие, а она наслаждалась своим беспомощным состоянием, даже когда ее руки начали болеть, особенно когда он использовал их в качестве вожжей, чтобы жарить ее еще сильнее. Ей это так понравилось, что она даже ощутила муки лишения, когда тот перестал за нее держаться, но лишь на очень короткое мгновение, ибо все сменилось новой волной возбуждения, когда Гарри схватил ее за волосы, и к удовольствию женщины добавилась непередаваемая острота боли. Единственной проблемой стало то, что ей вдруг перехватило дыхание. Дышала она отчаянно, но кислорода не хватало, чтобы возместить уже затраченный. Или же ей так показалось, когда ее настиг очередной оргазм, заставивший Амелию содрогнуться от взрыва наслаждения. Гарри даже не прекратил свою безжалостную долбежку, нагнетая удовольствие все сильнее и сильнее. Она перестала ощущать ход времени, так как он входил в нее все жестче и жестче, и содрогнулась, ненавидя то, как хорошо ей было от его безрассудного вторжения. И в такой позе, насаживаемая сзади, она еще сильнее сжала его член, пытаясь компенсировать десятилетия своего отречения. «Получай, шлюха!» — воскликнул он, шлепая ее по заднице достаточно сильно, чтобы оставить следы. А она лишь принимала удары, наслаждаясь каждой секундой, пока ее трахали сзади и иногда душили, хныкая при каждом последующем оргазме, и лишилась чувства времени. Ей не следовало этого делать. Голос в глубине сознания твердил ей об этом, но наслаждение оказалось достаточно сильным, чтобы его заглушить. Да и какое это имело значение, если она получила удовольствие и избежала нескольких часов своей невероятно напряженной работы. Она это заслужила. И тут ее рука дернулась, реакция, в которой нельзя было винить свое удовольствие. Подергивание вышло достаточно сильным, чтобы напомнить ей об одной важной детали. У оборотного зелья имелось ограничение по времени, и она только что его превысила. «Гарри, мне нужно идти», еле дыша, проронила она, готовая вот-вот уйти. Не сразу, ведь она понимала, что не может просто так отказаться от испытываемого ей удовольствия, но могла остаться еще чуть-чуть и получить еще одну дозу. Только со стоп-словом «Сьюзен», сказал он, вгоняя еще сильнее. «Нет, пожалуйста, мне нужно». Начала она, но ее прервал шлепок, и женщина застонала от неожиданности. Хуже того, паника заставила ее напрячься еще сильнее, вызвав очередную кульминацию, которая плохо сочеталась с последствиями действия оборотного зелья. К счастью, она была настолько похожа на Сьюзен, что ее шок легко можно было списать на оргазм. Тем не менее, этого оказалось достаточно, чтобы Гарри отстранился и стал наблюдать за происходящим. Амелия прижалась головой к дивану, надеясь, что он каким-то образом не узнает ее или не заметит эффекта обратного превращения. Надежда глупая, она это понимала, но в связанном состоянии вдали от палочки другой просто не оставалось. «О, министр, какой сюрприз!» — выдал Гарри тоном, который Амелия даже не смогла распознать. Никогда в жизни она еще не чувствовала себя такой слабой, такой униженной и такой возбужденной. Глава 93. Примечание к части. Еще одну главу осталось залить, ну а Гарри пока заливает министра. Амелия застыла на месте, а ее сердце колотилось в груди так, словно на нее из засады только что напала дюжина пожирателей смерти, но дело было вовсе не в этом. Нет, она просто смотрела на обнаженного Гарри Поттера, пока Нагая подрагивала сама, пытаясь справиться с последствиями оборотного зелья. И боролась она сейчас не за свою жизнь, а лишь за свое достоинство. Хотя у нее сложилось ощущение, что эта битва уже проиграна. «Итак, министр», — произнес Гарри, широко ухмыляясь, пока приковывал ее к месту, но одним лишь взглядом, а не телом, как ранее, «не хотите ли объясниться, почему моя пассия внезапно превратилась в одного из членов ее семьи?» Амелия вздрогнула от этого острого высказывания, ненавидя себя за то, что его уверенный тон лишь заставлял ее тело жаждать большего, а желание мешало принять решение. Она открыла рот, но под его изумрудным взглядом так и не смогла придумать ни одного оправдания, даже самого убогого. «Что ж, министр», — произнес он, делая шаг вперед и нависая над ней, «как насчет того, чтобы я предоставил вам чудесное оправдание вашей неспособности говорить?» Сказал он, наклонившись еще немного вперед и не оставляя никаких сомнений по поводу смысла своих слов. Однако его жадный взгляд выдал бы это, даже без каких-либо движений. Это неправильно. Она была главой семьи Боунс, а еще министром магии. Все это было недостойно ее, унизительно. Но не так унизительно, когда тебя ловит маскирующийся под племянницу. И тут Амелия внезапно решилась, поднимая голову и обхватывая его ствол, и подумала, что такой повод умолкнуть, не такой уж и плохой. Когда она закрыла глаза, ей стало легче убедить себя в том, что оборотное зелье все еще действует, и это подарило ей возможность насладиться ситуацией без лишних вопросов. Так что Амелия проигнорировала свою личность министра магии, нисколько не сопротивляясь, пока он прижимал ее голову рукой, настойчиво врываясь в ее рот, и она позволила делать то, что он хотел, отдаваясь наслаждению. Затем Гарри отстранился, а Амелия нерешительно открыла глаза. «Министр, а давайте примем более удобное положение», — поддразнил он, наколдовывая для себя кресло, без палочки. Такая бесцеремонная демонстрация силы еще раз подчеркивала, что он уже совсем не юноша. А после этого он сел, раздвинув ноги и указав рукой между ними. «Че, что ты имеешь в виду?» — спросила Амелия, пытаясь дать себе секундную передышку, несмотря на то, что прекрасно понимала, о чем он говорит. «Все просто, министр», — ответил он, и его ухмылка показала, что парень намеренно использует ее титул не в качестве знака уважения, а как способ поиздеваться над женщиной. Она хотела из-за этого повозмущаться, но, учитывая обстоятельства, сделать это оказалось сложно. «Встань на колени и соси, да так, чтобы оно того стоило». Амелия вздрогнула от его властного, унизительного тона, но это никак не повлияло на скорость, с которой она наклонилась вперед и обхватила губами его член. Ей было уже не в первый, но почему-то после каждого раза, Когда она оборачивалась кем-то другим, все это ощущалось странным. Неправильность всего этого не остановила ее ни на секунду, и Амелия поглотила его причиндал, а его руки лежали на ее грудях, агрессивно их сжимая. «Вау, министр, а сиськи-то у вас гораздо лучше, чем у Сьюзен», — сказал он. Амелия не сказала бы, что ей это сравнение понравилось, хоть она в нем и победила. Оно лишь напомнило ей о неправильности ее поступка, о чем она с удовольствием бы позабыла. Может, ей удастся заставить его замолчать, если его рот будет занят стонами, решила Амелия, собравшись продемонстрировать весь спектр своих способностей. Возможно, из-за столь напряженной жизни личного опыта у нее имелось не так много, но, будучи еще младшим Аврором, она пресекла в лютном переулке немало мутных делишек и увидела множество трюков, а экклюменция послужила отличным инструментом, чтобы покопаться в этих воспоминаниях. Амелия начала более энергично двигать головой вверх-вниз, используя свои пухлые губы для интенсивного всасывания. Гарри застонал от шока, показывая, что эти трюки пригодились, и она позволила себе сосредоточиться на его стояке, а эти целеустремленные движения помогли ей не обращать внимания на чувство вины и другие сложные аспекты ситуации. Конечно, как министр, она не должна имитировать выкрутасы лютных шлюх, но, если уж на то пошло, то она и не должна была маскироваться под других людей, дабы насладиться запретным плодом героя волшебного мира. А почему нет? Поправила себя Амелия. Она посвятила свою жизнь защите и безопасности своего народа, вплоть до того, что стала жить как старая дева. Почему она должна сейчас останавливаться, когда наконец-то нашла для себя источник удовольствия? Тем более, что в избавлении героя их мира от стресса нет ничего плохого, так ведь? Она изо всех сил старалась анализировать эту мысль не дольше, чем нужно, продолжая с большим энтузиазмом сосать член Гарри, и даже не возразила, когда он схватил ее за голову, чтобы ей подсобить, вторгаясь в ее горло, словно она была какой-то игрушкой. Ей это нравилось. Амелии удалось приоткрыть глаза, чтобы поймать его напряженный и посверкивающий озорством взгляд, когда он продолжал обращаться с ней все в более грубой форме, полностью заполняя ее глотку. «Превосходно, министр. Теперь вы однозначно мой самый любимый политик». Амелия хотела что-то ответить на его явно завуалированный комплимент, но, поскольку глаза слезились от его безжалостного вторжения, сделать это оказалось очень трудно. Вместо этого она лишь всхлипывала и стонала, пока он безжалостно вонзался в ее горло. Она ожидала, что он будет продолжать в том же духе еще какое-то время, и поэтому пришла в шок, когда он вытащил и забрызгал ей лицо. Амелия поняла, что это очередное намеренное оскорбление, когда снова поймала его взгляд, но не смогла на него ответить, так как стояла перед ним на коленях, охая и захлебываясь. «Министр, а вам к лицу такой образ?» – поддразнил ее Гарри. Амелия напряглась, ожидая новых оскорблений, но вместо этого он взмахнул рукой, и Амелия поднялась в воздух. Еще одно бесполочковое заклинание, которое она никогда не сможет повторить, в очередной раз продемонстрировало его силу, заставив Амелию намокнуть еще сильнее. Впрочем, она не слишком удивилась этому зрелищу, ведь не зря же она доверила ему спасение мира, и пророчество здесь было ни при чем. И все же, оказавшись на обеденном столе, где принимали самые важные решения целые поколения семьи Боунс, она просто не могла не захныкать. Не помогли и различные портреты, смотревшие на нее с отвращением. И все же, несмотря на подтекст ее покорства, она ограничилась лишь дрожью от прикосновений парня, пока тот прижимался к ее дырочке. К счастью, как только Гарри агрессивно в нее ворвался, все мысли о возможном унижении тут же улетучились, и она лишь покусывала губы, чтобы сдержать крики, пока Гарри проскальзывал внутрь, а его член снова растягивал ее лоно. Она не знала, было ли это из-за возбуждения или из-за воздействия оборотного зелья, но сейчас ей казалось, что сегодня у них все случилось впервые. «Я хочу слышать ваши стоны, министр», — сказал он, положив руку ей на задницу, что сломило ее решимость не шуметь. Он не стал ее снова шлепать, но в этом и не было необходимости. Его безжалостного вторжения в сочетании с его собственным бурчанием оказалось достаточно, чтобы ее намерение избежать унижения рассыпалось в пух и прах. Было уже слишком поздно, и она застонала, как испуганный единорог, изо всех сил стараясь оставаться в сознании, пока он представлял ей новое понимание удовольствия. Ей-то казалось, что она уже этим насладилась, но тут вдруг поняла, разница между тем, когда ты пытаешься выдать себя за Тонкс или Сьюзен или же просто полностью отдаешься удовольствию, выходил огромный. Без принятия чужой личины, что притупляло эффект от его монстра. Еще ни разу в жизни над ней не доминировали настолько основательно, а периодические упоминания о ее должности в насмешливом контексте лишь усугубляли это. И только тогда она осознала, насколько сильно использовала работу, чтобы изолировать себя от других, и насколько беспомощной оказалась, когда эта завеса была сорвана. Амелия отдалась наслаждению, пока Гарри безжалостно ее трахал, не оставляя места ни сомнениям в себе, ни страху, ни любым другим мучившим ее надоедливым опасениям. В данный момент для нее в мире не существовало ничего, кроме удовольствия. Беспокойство проявлялось только тогда, когда он кончал в нее, но на это можно было не обращать внимания. Ведьмам, как известно, нелегко забеременеть, не считая нескольких редких исключений, но Амелия знала, что она не из их числа, поэтому просто наслаждалась теплом. «Для следующего раунда хочешь остаться здесь или пойти в свою спальню?» – спросил Гарри. В своем затуманенном сознании Амелия задалась вопросом, а зачем он вообще задал этот вопрос, но потом до нее все-таки дошло. Из-за Сьюзен, племянницы, чьего парня Амелия использовала в своих нуждах. Нет, унижения она за этот вечер натерпелась уже достаточно. «Спальня», — сумела она прошептать. «Ваше желание для меня закон, министр», — сказал он с тоном абсолютного подчинения, что еще больше усилило ее унижение. Но она уже слишком сильно отдалась наслаждению, и это ее сейчас не заботило. Глава 94. Примечание к части. «Ну все, теперь ждем, пока Дирк не раздуплится. Как же я ненавижу порталы», – пробормотал Гарри, аппарируя в очередной сельский уголок Германии, чувствуя себя при этом крайне недовольным. Оно и понятно, ведь он потратил почти 36 часов, мотаясь по всей Европе с помощью целого набора порталов. Ему даже не пришлось ждать, пока Амелия все организует, вместо этого он выкрал из ее головы список контактов, а также пароли и остальные меры безопасности, которые требовались для организации этих порталов. Интересно то, что всего лишь половина контактов Амелии имела отношение к другим министерствам. Поразительно, но в ее памяти нашлось довольно много дельцов с черного рынка. С некоторыми она связалась во время своего длительного пребывания на посту главы правоохранительных органов, а с другими договаривалась, чтобы отыскать возможность вывести из страны племянницу, если случится худшее и Волдеморт захватит Британию. Учитывая, как близок был Волдеморт к победе до того, как Гарри начал принимать в сражении более активное участие, винить ее в этом не стоило. Именно поэтому, заполучив те контакты, он не хотел надолго откладывать это задание. Он знал, что Волдеморт уже покинул Британию, чтобы напасть на тюрьму Гриндевальда, а Гарри понятия не имел, что именно планирует его противник. Волдеморта и раньше нельзя было назвать человеком из доверчивых, но проявившаяся в последнее время некомпетентность его приспешников, после того, как Гарри начал влезать в дела, ничуть не прибавила желания им доверять. Именно поэтому Гарри сейчас мотался по всей Европе, используя свой самый ненавистный способ передвижения, вместо того, чтобы просто отдыхать дома, наслаждаясь устроенным для него Дафной сюрпризом. К счастью, эта встреча на сегодня была последней, а после оставалось использовать всего один портал, что незадолго до полуночи доставит его в Лондон. И у него останется немного времени, чтобы насладиться тем таинственным сюрпризом, о котором он ничего не узнал, потому что намеренно избегал этой информации. Его способность читать мысли – штука веселая, но он хотел использовать ее, чтобы упростить себе жизнь, а не сделать ее скучнее. И все же, подходя к стоявшему в глуши коттеджу, он отогнал эти мысли на задний план и поплотнее утянул мантию-невидимку вокруг тела, наслаждаясь ее уникальным свойством пробираться сквозь варды. И куда проще, чем это должно было быть. Ему все еще требовалось произнести несколько заклинаний, но сам процесс проникновения выходил значительно легче. Всего одна минута, и вот он уже внутри резиденции очередного околита Гриндевальда. И он, не удержавшись, фыркнул от неприязни, поразив мужчину оглушением, отчего тот продолжил спать. А причина его неприязни была очевидна. Это место представляло собой свинарник. В дальнем углу валялась груда тряпья, служившая кроватью, а от кучи немытой посуды исходил отвратительный запах. Хозяин дома, очевидно, потерял всякую тягу к жизни. Вид дома не удивил Гарри. Это уже 11-й выживший околит из тех, кого он посетил, и все они до единого жили в похожих условиях. превосходно владеющие магией, живущие под вардами, но с полным отсутствием желания жить. Проведя кучу времени в библиотеке Блэков, он смог разглядеть здесь последствия проклятия, а если точнее, проклятие верности. Оно действовало незаметно, но поддерживало постоянную преданность и восхищение хозяину. Очень эффективно, когда Гриндевальд ими командовал, но, когда его заперли в тюрьме, акалиты впали в пассивное состояние, шли по жизни бесцельно, периодически практикуясь в ожидании приказов, которые так и не поступали. Однако еще более захватывающим оказалось то, как слабела и увядала их магия, несмотря на то, что для поддержания остроты своих навыков тренировались они ежедневно. Интересная дихотомия, заставившая его осознать, насколько сильно страсть и индивидуальность могут быть связаны с магической силой в дополнение к силе врожденной. Однако в этом их плачевном состоянии имелись и плюсы. Оно позволило Гарри с легкостью реанимировать этих людей. Он приоткрыл веко Акалита и заглянул вглубь его разума, используя легилименцию, чтобы вложить туда ложное воспоминание о встрече, в котором мужчина только что получил приказ от своего хозяина, призывающий защитить его повелителя в тюрьме, защитить Гриндевальда от Волдеморта. Таким образом, Гарри устроил еще одну помеху для Волдеморта во время неизбежного мстительного похода Темного Лорда. Похода, о котором Гриндевальд уже знал благодаря одному из тюремных надзирателей, коего Гарри навестил ранее и коему передал свой подарок. К сожалению, всего лишь письмо, а не палочку, как бы он на то ни надеялся. В этом письме, написанном рукой Дамблдора, Гарри признавался в своей вечной любви к Гриндевальду, несмотря на неудачные обстоятельства их жизни и разные идеалы, намеренно не уделяя этой части особого внимания, и просил прощения, лежа на смертном одре из-за проклятия Волдеморта. Письмо, что должно было пробудить огонь мести за умирающего человека. Гарри было бы неприятно манипулировать кем-то с помощью любви, но, учитывая, что целью являлся безумец, что своими руками не только убил тысячи людей, но и спровоцировал войну, в которой погибло более 100 миллионов человек, особых угрызений совести не последовало. На этом его план завершился, почти. Он аппарировал в небольшую пещеру, которую обнаружил всего в 3 километрах от тюрьмы, и принялся выставлять невероятное количество вардов, чтобы сохранить это место в тайне и в безопасности. Даже припас в нем несколько зелий. Ему нужно было укромное место, куда можно было заявиться, как только начнется битва, чтобы вмешаться в тот момент, когда Волдеморт даст слабину, момент, которым удастся воспользоваться. В магии Гарри становился все лучше и лучше, но понимал, чтобы одолеть Волдеморта в честном поединке, его силенок недостаточно, а вот в нечестном. Парень надеялся, что ему удалось перекрутить все настолько, чтобы хоть как-то повлиять на ситуацию. 11 ослабших акалитов и старый темный лорд без палочки, тот, что будет готов действовать благодаря письму Гарри. Само собой, Гарри подумывал попросить о помощи, но у него не нашлось никого, кто смог бы помочь ему по-настоящему. Гермионе он доверял, у нее блестящий ум, но вот дуэлянт из нее ужасный. То же самое относилось и к другим девушкам. Возможно, Дафна сошла бы за достойного кандидата, но Гарри просто не мог рисковать ребенком, и тем более своим собственным, да еще и во время дуэли на смерть между 2 темными лордами. Он подумывал сообщить обо всем Амелии, но та слишком умна, и запросто бы догадалась, как он все это организовал. К тому же, даже если бы с этим препятствием получилось разобраться, кандидатом в помощники она все равно оставалась не лучшим. Присутствие британского министра магии создавало слишком много проблем, а использовать силы других министерств так и вовсе невозможно, учитывая количество шпионов, которыми располагал Волдеморт. Как ни странно, Сириусу он тоже не доверял. Гарри верил, что крестный его любит, настолько, что готов за него умереть, но не верил в способность Сириуса держать язык за зубами после выполнения миссии или способность слушать приказы крестника. История о том, как анимаг оказался в Азкабане, оказалось достаточно, чтобы выявить, насколько тот бывал безрассудным. Что же касается Люпина, Гарри о нем даже не задумывался. Единственным, на кого он мог положиться в таком деле, это Грозный Глаз, но тот еще более непредсказуем, чем Сириус. Гарри не был уверен, не убьет ли его Муди, как только заметит кое-какие темные заклинания, выученные в библиотеке Блэков. «Нет, похоже, в этой битве я буду один», пробормотал парень, и ему сейчас не оставалось больше ничего, кроме как ждать нападения Волдеморта и надеяться, что все пройдет так, как он задумал. Он активировал портал и исчез с очередным ощущением рывка, надеясь, что все его усилия не пропадут даром.